напоил меня и дал покой. Тебя искал, но ты меня нашел. Ведь просил тебя я об одном. Излей свой и эхо.